Единственное, что я могу сказать, я бы знала, если бы мой муж был этим чудовищем, я бы знала. Если там нашли косметику, значит, ее подложил туда кто-то другой. Возможно, после того, как он умер. Босх почувствовал, как все смотрят на него, ведь вдова только что обвинила его в том, что он после убийства ее мужа подбросил вещественные доказательства. После этого Чандлер перешла на более безопасные темы, вроде отношений Нормана Черча с дочерьми, закончив вопросом: «Он любил своих дочерей?» «Очень, очень любил», — сказала миссис Черч, и из ее глаз полился новый поток слез. На сей раз она не стала вытирать их салфеткой, предоставив присяжным возможность наблюдать, как слезы катятся по ее лицу и исчезают в многочисленных складках ее двойного подбородка. Дав ей возможность прийти в себя, Белк встал и занял свое место у кафедры. «Ваша честь, я снова буду краток. Миссис Черч, я хочу, чтобы жюри это было абсолютно ясно. Вы действительно заявили суду, что знали о квартире, которую снимал ваш муж, но ничего не знали о каких-либо женщинах, которых он мог или не мог туда приводить?» «Да, это так». Белк заглянул в свои записи. «Разве вы не сказали детективам в ночь происшествия, что ничего не слышали ни о какой квартире? Разве не вы настойчиво отрицали, что ваш муж когда-либо снимал подобную квартиру?» Дебора Черч не ответила. «Если это поможет освежить вашу память, я могу предоставить для прослушивания в суде запись вашего первого допроса». «Да, я это говорила. Я солгала». «Солгали? Зачем же вы солгали полиции?» «Потому что один из полицейских только что убил моего мужа. Я не могла иметь с ними никаких дел». «Правда заключается в том, что в ту ночь вы сказали правду. Не так ли, миссис Черч? Вы никогда не знали ни о какой квартире». «Нет, это не так. Я знала о ней». «Вы с мужем о ней говорили?» «Да, говорили». «И вы это одобрили?» «Да. С неохотой. Я надеялась, что он останется дома, и мы вместе справимся с этим стрессом». «Хорошо, миссис Черч, но если вы знали об этой квартире, говорили о ней с мужем и дали свое, пусть неохотное, согласие, тогда почему ваш муж снимал ее под вымышленным именем?» Она не ответила. Белк ее поймал. Босху показалось, что он заметил, как вдова смотрит на Чандлер. Он перевел взгляд на адвокатессу, но та сохраняла прежнее выражение лица, ничем не помогая своей клиентке. «Думаю, — наконец сказала вдова, — это один из вопросов, которые вы могли бы задать ему, если бы мистер Босх не убил его так хладнокровно». Последнюю характеристику присяжные должны проигнорировать, не дожидаясь протеста со стороны Белка, сказал судья. «Миссис Черч, вы не вправе этого говорить». «Простите, ваша честь». «Это все», — сказал Белк и покинул кафедру. Судья объявил 10-минутный перерыв. Во время перерыва Босх вновь вышел покурить. Мани Чандлер больше не появлялась, однако бездомный опять к нему подошел. Босх предложил ему целую сигарету, которую тот взял и положил в карман рубашки. Он снова был небрит, глаза слабо светились безумием. «Вас зовут Фарадей?» — сказал Босх таким тоном, словно разговаривал с ребенком. «Ага. И что с того, лейтенант?» Босх улыбнулся. Бродяга его сразу раскусил. Вот только в должности ошибся. «Да ничего. Просто я о вас слышал. Я также слышал, что вы были адвокатом. Я им и остался. Просто я не практикую». Повернувшись, он посмотрел на проезжающий по Спринг-стрит тюремный автобус. За зарешеченными окнами виднелись озлобленные лица заключенных. Кто-то из них тоже признал в Босхе копа и просунул сквозь черную решетку свой средний палец. В ответ Босх только улыбнулся. «Меня звали Томас Фарадей, но сейчас я предпочитаю зваться Томми Фарауэй». Примечание: Фарауэй — отсутствующий, мечтательный. Конец примечания. «А что случилось? Почему вы перестали практиковать?» Томми посмотрел на него кротким взглядом. «Свершилось правосудие. Вот что случилось. Спасибо за курево». Держа в руке чашку, он направился к зданию муниципалитета. Вероятно, оно тоже входило в его участок. После перерыва Чандлер вызвала свидетелем эксперта из коронерской службы по имени Виктор Амадо. Это был очень низенький человек с внешностью классического книжного червя. По пути к месту свидетеля он то и дело переводил взгляд то на судью, то на присяжных. На вид ему было не больше 28 лет, но голова его казалась почти совершенно лысой. Босх вспомнил, что 4 года назад все волосы его были целы, а члены спецгруппы звали его деткой. В том случае, если бы Чандлер его не вызвала, Белк вызвал бы его сам. Наклонившись, Белк прошептал, что Чандлер применяет прием «хороший парень, плохой парень», чередуя полицейских свидетелей со своими. «После Амада она, вероятно, выставит одну из дочерей», — сказал он. «Такая стратегия совсем не оригинальна». Босх не стал упоминать, что стратегия самого Белка, «верьте нам, ведь мы копы», тоже не блещет новизной. Амадо обстоятельно рассказал о том, как он получил все бутылочки и баночки с косметикой, которые были найдены в квартире Черча, а затем сопоставил их с той или иной жертвой кукольника. По его словам, ему пришлось иметь дело с 9 отдельными группами косметики — тушь для ресниц, румяна, губная помада и так далее. Каждая группа с помощью химического анализа была сопоставлена с образцами, взятыми с лиц жертв. Затем детективы опросили родственников и друзей погибших женщин, чтобы определить, какими именно видами косметики пользовались жертвы. «И все это сошлось», — сказал Амаду. В одном случае, — добавил он, — тушь для ресниц, найденная в ванной у Черча, была идентифицирована как принадлежавшая второй жертве. «А что насчет тех 2 жертв, для которых не было найдено подходящей косметики?» — спросила Чандлер. «Это настоящая загадка. Их косметику мы так и не нашли». Фактически, кроме туши для ресниц, которая была якобы найдена и якобы соответствовала жертве номер 2, вы не можете быть на 100% уверены, что косметика, которую полиция предположительно нашла в квартире, принадлежала жертвам. Это так? Подобные вещи относятся к массовой продукции и продаются по всему миру. так что их можно встретить повсюду, но вероятность того, что 9 совпадающих комбинаций косметики оказались в одном и том же месте по чистой случайности, исчезающе мала. Я не предлагаю вам гадать, мистер Амадо. Будьте добры ответить на вопрос, который я задала. Мой ответ заключается в том, что на 100% уверенным здесь быть нельзя, — поморщившись, ответил Амадо. — Хорошо. А теперь расскажите жюри насчет проведенных вами тестов ДНК, связывающих Нормана Черча с 11 убийствами. Таких тестов мы не проводили. Дело в том, просто отвечайте на вопрос, мистер Амадо, как насчет серологических тестов, связывающих мистера Черча с этими преступлениями? Их не проводили. Стало быть, решающим доводом было совпадение марок косметики. Именно оно стало основным доказательством того, что мистер Черч и есть кукольник. Ну, для меня — да. Насчет детективов я не знаю. В моем отчете сказано, уверена, что для детективов решающим доводом была пуля, которая его убила.